Арчи довольно потер руки. Он почувствовал, что некромантия станет его любимым предметом. Все шло как нельзя лучше. Авантюрист скользнул к двери усыпальницы, за которой затаились его сокурсники. Напряг слух. Судя по клацанию зубов, там вся компания праздновала труса. На данном этапе это вполне устраивало пройдоху. Для пущего эффекта он пару раз протяжно провыл и даже подтопал ногами. От этого увлекательного занятия его оторвало цоканье костяшек. На этот раз восставший из гроба некромант принес то, что надо. «Да в таком количестве!» «Обалдел!» — ужаснулся Арчи. «Куда столько? И все по кусочкам!» Скелет азартно замахал руками. «Спешил, рассыпался, из разных могил. Ну ты выдумщик! Ладно, будем делать художественную композицию». И Арчи начал творить. Выбрав из груды костей череп посимпатичней, сверил его с оригиналом, неаккуратно уложил в гроб. «Ну как, похож?» Скелет заволновался, начал делать волнообразные движения руками. «А, женщина!» — догадался аферист. Деловито отбросив череп в сторону, он пристроил на его место другой. «А теперь?» — скелет схватился за то место, где когда-то у него находилось сердце. «А, по-моему, одно лицо». Скелет отрицательно затряс головой. «Ну, знаешь, на тебя не угодишь. Нечего привередничать». Марганелл на полу начал подавать первые признаки жизни. И тут уж стало не до высокого искусства. Торопливо прилепив к черепу первые попавшиеся ручки и ножки, Арчибальд торопливо закинул лишние костяшки в мешок. «Так, быстро, забирай все это барахло и вали отсюда!» — распорядился он. Скелет как ветром сдуло. И вовремя. Марганелл сел, потряс головой. «Учитель!» — аферист сделал скорбное лицо, склонился над преподавателем. «Ну нельзя же так зверствовать! Новый вид покойника все-таки». Магистр недоуменно похлопал глазами, ощупал шишку на голове. «Я что, его бил?» «Еще как! Он вас, правда, тоже, но куда ему до вас? Как вы его били? Как били?» «На пол повалили, и давай душить, душить! А я вас оттаскиваю, а он мне под дых и на меня! А вы на него! Грохот, удары, ругань! Как он вас поливал? Я таких оборотов даже в арканарских трущобах не слышал». «Что вы говорите, молодой человек?» — затряс головой Марганелл. «Такие древние покойники говорить не могут. Им нечем». «Так это ж новый вид. Я, честно говоря, не сдержался. Стало обидно за вас. Как дал ему с левой, а он в ответ вам с правой!» Арчи азартно размахивал руками, расписывая пронесшуюся по склепу баталию. «Я ему кричу: дурак, ты что делаешь? Кто ж так бьет?» Тут вы ему вмазали. Он кричит: «Мужик, спасай! Я тебе все отдам!» И как въедет, а вы с копыт. Марганелл уже не моргал. Глаза его становились все шире и шире, все крупнее и крупнее. «Так мне стало за своего декана обидно!» Авантюрист в запале чуть не рванул на своей груди мантию. «Все, — говорю, — придурок, — я тебя сейчас живьем зарою!» Испугался покойничек. «А может, договоримся, — верещит. Ну, пока вы в отключке лежали, — сбавил тон Арчибальд. — Мы с ним почирикали. Короче, он мне все сдал, но 50% мои». — Идет. Могу даже твою долю в академию доставить. — буркнул до конца еще не пришедший в себя Марганелл. — И что дальше? — А дальше вы очнулись. Я хотел вас предупредить, что мы с ним уже договорились, а вы... — О, короче, все. — Что все? — Ну, сами посмотрите. Марганелл встал с пола, заглянул в гроб, и его чуть не стошнило. — А где его грудь? Арчи пристроился рядом с преподавателем, дабы полюбоваться на созданный им костлявый шедевр. — Какая грудь! Да вы его так топтали, пока он не упокоился! О какой груди вообще может быть речь? Одна рука короче другой, ножки вообще разного калибра, и обе, по-моему, правые. — Да чего ж вы в гневе страшный! Уж не знаю, какой магией вы его обработали, но моим впечатлительным товарищам на это смотреть не стоит. Давайте прикроем. — Давайте. Марганелл с Арчибальдом водрузили крышку гроба на место. Магистр вытер обильно выступивший на лбу пот. — А он много дал? — Вам до пенсии хватит. Арчи подвел преподавателя к статуе Трисветлого и без колебаний рванул на себя серебряную рукоять подсвечника, заставив статую отъехать в сторону. — О! — вырвался восхищенный стон из горла Марганелла. — Только учтите, мое молчание стоит дорого. Брови декана от возмущения поползли вверх. Нет, 50% мне достаточно. Но чтобы все это истратить, мне нужен постоянный пропуск в город. На троих. Это редкая привилегия для первокурсника. Так и первокурсники редкие, что я, что Диффенбахи, что Дуняшка, очень редкие. И заметьте, хорошо оплаченные. Прозрачно намекнул пройдоха. «Ну ладно, договоримся». Отечески хлопнул его по плечу магистр. «И без досмотра». «Ну, это уж слишком». «Ваша мудрость», — уговорил Диаго языкастый. Марганелл лично повернул и поднял подсвечник вертикально вверх, закрывая вход в сокровищницу. «Вот, спасибо, учитель. Еще одна просьба есть. Больше не издевайтесь так над покойниками. У меня же сердце кровью обливается. Сам не пойму, что на меня нашло на этот раз, — пожал плечами магистр, потирая набухающую на голове шишку. Я ведь их так люблю. Это вы, наверное, от Диффенбахия заразились. Он, как их увидит, сразу буйствовать начинает. — Кстати, — опомнился Марганелл, — а куда все студенты подевались? — Забаррикадировались, вон там, — ткнул пройдоха пальцем, — и проводят урок самостоятельно. — Без своего преподавателя? — возмутился магистр, направляясь к зацементировавшейся усыпальнице. — Безобразие! А ну, немедленно открывайте! Ответом ему послужило гробовое молчание. «Они вас не слышат, профессор», — деликатно намекнул Арчибальд. «Сейчас услышат», — сердито буркнул магистр, доставая из-за пояса жезл. «И вы там поосторожнее», — заволновался Арчи. «Они ведь со страху». Из жезла вырвался ослепительно яркий лучик, прожег в каменной двери аккуратную дырочку, и оттуда под оглушительный визг студенток и испуганный рев студентов тут же вылетела стрела. Она свистнула мимо носа декана и расплющилась об противоположную стенку. — Обалдеть! — отшатнулся Марганелл. — Они отстреливаются. Ну, да чего же на этот раз дикий набор? «Хорошие в древности луки делали», — восхитился Арчи. 9000 лет, а до сих пор стреляют?» Декан резко взмахнул жезлом, каменная дверь вырвалась наружу и грохнулась на пол вместе с остатками до конца не засохшего раствора. «Кто стрелял?» — грозно спросил Марганелл трясущихся студентов. «Он!» Первокурсники дружно показали на скелет, смирно лежавший в нише усыпальницы. «Ой, зря вы это сказали, ребята!» — закручинился Арчибальд. «Видели бы вы, что он с предыдущим покойничком сделал!»